Хоровая народная культура – это уже забываемая область музыкальной и эстетической жизни общества 21 века. Это та часть славянского наследия, которая негласно объявляется маргинальной и активно вытесняется так называемой массовой культурой. Сохранилось ли еще народное пение всей общины? Казалось, что это невозможно. Но на Виноградовщине, в этом уникальном уголке Закарпатья, до сегодня звучит общее пение. Пение не по поэтическим сборникам, которые тоже это имеет место, а по библейскому тексту. Называются эти песни псалмами Давида. И поют тут из библейской книги псалмов, которая издана в 20-е годы прошлого столетия Берлинским институтом перевода Библии. «Пойте ему новую песнь, пойте ему» – Псалом 32, стих 3. Сколько лет человек живет на земле, столько лет и верует. Сколько лет человек живет на земле, столько лет и поет. Поет во славу Всевышнему. Молитва – это обращение к Богу, это общение со своим Творцом, детей Божьих со своим Небесным Отцом. Гимны – это совместное общение с Господом. Подобно молитве, пение является частью общения с Богом. Писание призывает нас петь самому Богу. Хотя во все времена верующие молились Богу и пели гимны, как в простоте, так и академично, в различные времена, в различных церквях, во время богослужения акцент ставится либо на простоту и общедоступность, либо на служение избранных служителей и определенные правила. Хоровое пение сопровождало религиозные обряды древних израильтян. По свидетельству первой книги Паралипоменон, царь Давид при переносе Ковчега Завета в Иерусалим собрал для музыкального сопровождения 4000 левитов, в числе которых была и группа певцов. Служения в первой церкви христиан проходили подобно собраниям иудеев в синагогах. Кроме чтения и изъяснения Писания, большое внимание уделялось общим молитвам и песнопению, в которых участвовала вся община. Но молитвы уже первых христиан отличались тем, что произносились во имя Иисуса Христа. И в пении верующие выражали свою веру. Yeah. На отношение к пению и молитвам в евангелистских церквях Украины повлияло наследие молокан, меннонитов, дарбистов и православных. Молокане пели несложными напевами псалмы и даже целые главы из Священного Писания, а меннониты для пения на собраниях использовали сборники духовных песен. Простота и общедоступность означает, что каждый верующий, будучи представителем царственного священства, должен иметь возможность участвовать в богослужении. Как и молитва, общее пение должно быть не заученным, а простым и сердечным. Бог слышит и простую молитву ребенка, и не всегда складное пение стариков. Хотя, конечно, все должны стремиться к совершенству. «Блажен муж». Эти строчки, которым открывается книга «Псалтырь», во все века притягивали поэтов и музыкантов. Начиная от великого Михаила Ломоносова в XVIII веке до одесского поэта Бориса Херсонского, живущего в XXI веке. Есть какая-то неведомая сила и нравственная чистота в этих строчках. «Блажен муж, который не ходил на совет нечестивых, и на пути грешных не стоял, и в заседании кощунствующих не сидел, но к закону Господа влечение его, и о законе его помышляет день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое плод свой дает во время свое, и которого лист не вянет, и во всем, что он не делает, успевает». Давайте послушаем первый псалом в исполнении Закарпатского хора церкви села Алешник. Но закону Господа Господь пастырь мой, я не буду в скудости. На злачных пажитях Он покоит меня, на тихие воды выводит меня. Душе моей дает отраду, водит меня стезями правды ради имени Своего. Если даже пойду долиною тьмы, то не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох успокоят меня. Давид размышляет о нравственной чистоте и пытается нарисовать образ человека, угодного Богу. Псалом 15. «Господи, кто может пребывать в шатре Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто поступает непорочно, творит правду и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим и не делает другому зла, и не произносит злословия на ближнего своего. Тот, в глазах коего презрен низкий, и кто боящихся Господа уважает, кто клянется хотя бы во вред себе и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и даров против невинного не принимает, кто сделает сие, тот непоколебим вовеки». Пребывать в шатре Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей, тот, кто поступает непорочно, творит правду и говорит истину в сердце языком своим, не делает друг. Твое, о презренницкий, и кто боящихся Господа уважает, то клянется котя бы во рецепи и не изменяет, то серебра свое Псалмы Давида – это не только псалмы о блаженных или нечестивых людях. Это песни, воспевающие величие Господа Бога Небес, Творца видимого и невидимого. Псалом 8. «Господи, Владыка наш, как величественно имя Твое по всей земле! Ты вознес величие Твое выше небес. В устах юных и грудных детей Ты устроил себе хвалу, вопреки враждующим против Тебя, чтоб сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю на небеса Твои и дело перстов Твоих, на луну и звезды, которые Ты утвердил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и что есть сын человеческий, что Ты посещаешь его? немногим ты умолил его пред ангелами, славою и красотою увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил к ногам его». Господи, Псалом 136. Славьте Господа, потому что Он благ, потому что милость Его вечна. Славьте Бога богов, потому что милость Его вечна. Славьте Владыку владык, потому что милость Его вечна. Того, который один творит великие чудеса, потому что милость Его вечна. Слава Господу, да будет вечно. Потому что милость Его. Господнею.